«Однажды в Молдавии». В 2004 году Тигран позвонил мне и сказал очень возбужденно: «Брат, все бросай и срочно приезжай ко мне. Я тебе прочитаю великий сценарий. Гениальный. Там для тебя сумасшедшая роль». Сценарий был о визите Брежнева в Молдавию в 1971 году. На этом факте историческая правда заканчивалась, и начинался пронзительный фильм «Сон» про что-то хорошее и щемящее, про то, чего никогда не было в нашем недавнем прошлом, а так хотелось, чтобы было. Когда Тигран закрыл последнюю страницу и утер слезы от собственного чтения, я спросил: «Ну, Брежнев, естественно, я, да?» «Не, Брежнев, естественно, Богдан Сильвестрович Ступка». В результате я играл первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Гроссу Семена Кузьмича. Когда Тигран ездил в Кишинев на подбор натуры, его сопровождал бывший сотрудник аппарата молдавского ЦК. Позже он стал нашим консультантом. И как-то он спросил: «А кто будет играть моего хозяина?» «А у вас был хозяин?» – переспросил Тигран. «Да, Семен Кузьмич Гроссу». А я уже давно был утвержден на эту роль, естественно, без всякого согласования с бывшими аппаратчиками. «Его должен играть только один артист», — продолжал будущий консультант. «Есть у вас такой Юрий Стоянов. Похож на моего хозяина, как две капли воды. Ну, просто так совпало. Мы жили в пансионате в местечке Вадулуй-Воде рядом с Кишиневым. Там был отличный ресторанчик, в котором каждый вечер проходили корпоративы. В основном встречи выпускников по специальности технолог бродильных производств в виноделии, по специальности обработчики отходов виноделия, винодел и технолог виноделия, агроном и специалист по формировке и выращиванию винограда винных сортов и так далее и тому подобное. И поскольку все эти корпоративы были посвящены так или иначе вину, и молдавское вино там лилось рекой, то каждый вечер в ресторане появлялся Михаил Ефремов. Он вырывал у ведущего микрофон, мотивируя это тем, что у него черный пояс по караоке. Он просил поставить фонограмму знаменитой песни Газманова и пел свой вариант с учетом местных особенностей страны пребывания. «Офицеры, молдаване, я сейчас не на экране, я спою вам эту песню до конца. Офицеры, молдаване, Миши, Саши, Пети, Вани, так простите же артиста-засранца!» Допеть эту песню до конца Михаилу ни разу не дали, и следы его сопротивления специалистам по виноделию потом долго закрашивали гримеры. Тогда-то я и сочинил двустишие, которое очень понравилось Мишке. «Это наша общая проблема. Михаил Олегович Ефремов». Через 5 лет мы с Мишей вместе снимемся в 12 у Михалкова. Там один артист решил поучить Ефремова дисциплине и начал выговаривать: «Как ты мог самому Никите Сергеевичу Михалкову сказать, что не придешь на съемки сразу после Нового года, потому что на 2 января уже заказал себе капельницу?» «А я честно предупредил о последствиях праздника», — ответил Мишка. «Я решил заступиться за него. Мужики, среди нас 12 человек есть только один, кто ни разу об остальных 11 не сказал ни одного дурного слова. Не то что не сказал, даже не подумал. Но он же святой. Посмотрите, у него над головой нимб». И Миша Ефремов покачал отрицательно головой и сказал: «О, нет, это не нимб, это бубенцы». Миша – один из моих любимейших артистов. Это огромный артист и уникальный человек. Про то, что происходило на съемках в знаменитых криковских подвалах, где под землей проложены десятки километров дорог и где в огромных бочках хранятся миллионы литров молдавского вина самых знаменитых сортов, от Гратиешты до Пуркарского, я тактично умолчу. На съемках «Зайца над бездной» мы жили в коттеджах на высоком берегу Днестра. В это время цвели тополя, и целыми днями летел тополиный пух. Все буквально замело этим пухом. После съемок в криковских подвалах я проснулся на рассвете часов 5 утра от странного звука. Выглянул в окно, дул сильный ветер, и была настоящая тополиная метель. И сквозь эту метель по асфальтовой дорожке несся на роликах артист Владимир Ильин и бил хоккейной клюшкой по консервной банке. Это Феллини. В этот день мы должны были снимать сцену на хоккейном поле, где все игроки катаются на роликах, потому что льда в Молдавии нет. У персонажа Володи Ильина была такая фраза: «Хоккей в Молдавии, товарищи, это г***но». Вероятно, Владимир собирался проиллюстрировать этот тезис в кадре, или это были последствия съемок в криковских подвалах. В «Зайце над бездной» я сыграл одну из моих самых любимых ролей – тихого, немногословного, несчастного, потому что занимался всю жизнь своим делом, не злого Семена Гроссу. В мой первый съемочный день в этом фильме мы снимали очень сложный эпизод. Пьяный первый секретарь ЦК Компартии Молдавии бродит по аллее среди деревьев, посаженных космонавтами, играет на пастушьей дудочке, плачет и произносит небольшой монолог о своей загубленной жизни. Оператором-постановщиком был фантастический, легендарный Игорь Клебанов. По умению выставить свет и построить картинку, второй в мире. Первый – Рембрандт. Сняли дубль. Игорь говорит про меня Тиграну: «Слушай, Тиграша, я думал, он клоун, а он серьезный артист». «Игорек», – отвечает Тигран, – «вообще-то клоун – это высшая ступень в актерской профессии». «О как!» Кстати, именно этот эпизод в фильм не вошел. Я спросил Тиграна: «Почему?» А он ответил: «Ну как почему? Там было очень много клоунады».